Глава 11. И зверь очнулся. Два поворота ключа. Щелчок замка. И запах дома. Марина вошла, закрыла дверь и прислонилась спиной к стене. Она слушала свой дом. В сознании проносились картинки жизни. Вот мама идет со сливовым пирогом в комнату. Ежу 8 лет. Свечки плохо держатся в тонкой решеточке из теста. Марина поправила одну. Палец угодил в варенье. Обожглась. Засунула палец в рот. Вкусно. А вот еж стащила из Марининого шкафа шагающую пружинку. Несется через холл на кухню. Марина за ней. «Мам! Она большая! Зачем ей?» «Мам, это мое! Почему она лезет ко мне в шкаф?» «Марин, отдай. Тебе что, жалко?» «Жалко! Это моя пружинка!» «Отдай, говорю. Тебя что, не учили делиться?» Ёж показала язык и довольно ушла в детскую. А вот Марина, Ёж и мама лежат на зеленом паласе в детской и рассматривают большую книгу с фотографиями бабочек и медведей. Марина повесила дубленку в шкаф, помыла руки, надела тапочки. Очень хотела сделать все, как любила мама, и пошла на кухню. Казалось, несколько лет не была дома. Предметы вокруг были такими, как и раньше, но теперь она ощущала их иначе. Еще в больнице стала чувствовать себя другим человеком, но каким, пока не знала. Дверной замок щелкнул. Марина застыла с разинутым ртом, не успев откусить бутерброд с докторской колбасой. Из прихожей донеслось копошение. Она прислушалась. «Ёж! Ёжечка!» закричала сестренка от неожиданности, войдя в кухню. «Маринка! Мариночка моя!» Слезы тут же впитались в Маринин свитер, потому что ёж уткнулась лицом в сестринский живот и крепко обняла. «Ух, как сдавило! У меня кишки вперемешку теперь! Ты одна? Папа машину ставит в гараж, а меня отправил наверх. А ты где была?» «А что мама сказала?» «Что ты у бабушки решила пожить? Вот бы и мне так! Блинчики, картошечка, пюре и мультики по ночам! А почему в школу не ходила?» С бабушкой договорилась. Марина подмигнула сестре. «Везука!» Ёж мечтательно вздохнула. «Послушай, колючка, а ты хотела бы собаку?» «Живую!» «Нет, дохлую. Конечно, живую. Я из приюта хочу взять. Коричневый спаниель. Уши по полу. Зовут Белка. А я ёж!» Засмеялась сестренка. «А ты ёж». Марина жевала бутерброд и с набитым ртом тараторила. «Я её... Трясогузка зову. Она, когда радуется, так жопой трясет. Умереть можно. Ну, звать ее трясожопкой как-то неприкольно, а трясогузка культурненько, норм». Сестренка заливалась смехом. И от грубых слов, которые Марина так легко говорила при ней, и от того, что у них будет собака, но особенно от того, что они вместе. Снова и навсегда. «С мамой сегодня поговорю и пойдем в приют. Она ждет. Я обещала». Два поворота ключа, щелчок замка входной двери. И во всем мире словно выключили свет. «Беги за уроки. Приду проверять». «Ну, ты не мама!» «Я круче. Бегом!» Ёж поплелась в комнату, подцепила портфель в прихожей. «Марина приехала от бабушки!» Радостным тоном сообщила отцу. «Вижу уже!» Марина ухватила нотки торжества в голосе отчима и тут же почувствовала, как ощетинилось что-то внутри, как задрожали щеки в невидимом оскале. И колким электричеством пробежало по коже новое, неведомое ранее чувство. Она стала зверем. Собакой в приюте. Всеми ими сразу. И прутья вольера не были больше препятствием. Каждой клеткой чувствовала, как боялись те пушистые животные, вина которых была только в том, что не доверились человеку. Она тоже верила людям и тому, что жизнь кем-то так устроена, и надо жить в рамках. Она готова была простить ошибку, как простил Мухтар или обритый Басик, как простила и снова поверила трясогузка. Но для этого надо было звериным чутьем уловить покаяние и раскаяние. Человека обмануть легко, зверя не обманешь. «Нагулялась!» Марина положила остаток бутерброда на разделочную доску и взяла нож. «Наточил недавно. Тебе же хуже», — промелькнула злорадная мысль. Повернулась. Отчим ухмыльнулся. Достал пачку сигарет из кармана брюк, зажигалку, закурил. Прищурил глаз и выпустил струей табачный дым. «Серьезно?» И тут же понял, что так и есть. Понял, что загнал зверя в тупик. И теперь зверь либо убьет, либо умрет. А умирать он явно не собирался. «Положи нож!» Марина молчала. Ей некуда было отступать. Столешница упиралась в поясницу. Выход из кухни перегородил отчим. Он затянулся еще раз. Потом медленно положил сигарету в прозрачную зеленую пепельницу и резко шагнул вперед. От неожиданности и испуга Марина вскрикнула, закрыла лицо рукой, подтянула колено к животу и приготовилась получить удар. Но вместо этого услышала сдавленный хрип. Она открыла глаза. От ее внутреннего зверя, который должен был наброситься, но не смог даже укусить, не осталось и следа. Лишь растерянно смотрела на отчима и не понимала, что с ним. Огромный мужик сидел на корточках и что-то хрипел. На пол шлепками капала кровь. Марина с трудом разобрала. «Полотенце!» Машинально пошарила рукой по столешнице и дала полотенце. Он закрыл лицо и кинулся в ванную. Марина заглянула в приоткрытую дверь и ее тут же вырвало на пол. Лицо отчима было порезано наискосок. Веко, рассеченное поперек, раскрылось чудовищными лепестками. Казалось, что глаза там больше нет. Ее снова вырвало. Отчим схватил банное полотенце. Кухонное швырнул в раковину. Толкнул обидчицу и, как был в тапках, выбежал из квартиры. Марина двумя пальцами взяла полотенце и отнесла в помойное ведро. Потом аккуратно вытерла рвоту, вымыла посуду, зашла в детскую. Вынула из уха сестры наушник с Иванушками. «Кукла Маша, не плачь! Кукла Даша, не плачь!» Слабым эхом ворвалось в комнату. «Я за колой. Ты будешь?» «Угу». Довольная ежечка прикрывала рукой тетрадь, поверх которой лежал блокнот с наклейками. Марина почесала сестре макушку. «А папа?» «С машиной что-то. Пошел чинить». Понятно. Значит, не скоро». «Я быстро. Делай давай. Потом будешь наклейки разглядывать». Марина вытянула блокнот и положила на край стола. «Вредина!» Сестра вернула его на место. Марина надела дубленку, намотала шарф, натянула шапку, проверила перчатки в карманах. Выложила ключ. Постояла у зеркала. Казалось, что смотрит на себя снаружи. Странный туман в голове рассекался звенящей ясностью и тут же снова затягивался, обволакивал сознание. «Может, в этот раз все решится окончательно? И мама выберет? Меня. А что, если нет? А если предательство? Снова?» Ее трясло. Лифт приехал на удивление быстро. «Куда?» Нажала на 17-й этаж. «Только бы не закрыли». Не закрыли.